Глава 20. После еды Джек почувствовал себя лучше. Ушло остаточное волнение, сменившись усталостью, поэтому, когда Марк его остановил и убежал решать еще какие-то неотложные дела, он вернулся на судно, разложил на полу один из спальников и, упав на него прямо в пилотском комбинезоне, почти сразу уснул. Однако долго спать ему не пришлось, и спустя примерно час он был разбужен Марком, который появился прямо в кабине благодаря тому, что у него имелся собственный ключ. «Эй, капитан, пора просыпаться. Глайдер уже на гостевом причале. Инженер вот-вот будет здесь». «Чего?» – произнес Джек, протирая глаза. У него было такое ощущение, что его заставляют проснуться посреди ночи. «Человек специально прибыл по поводу нашей кнопки», – напомнил Марк и, столкнув Джека со спальника, деловито его свернул и убрал в ящик. «Ну, ты чего?» – спросил он, глядя на недоумевающего Джека. «Я в порядке». Сделанной бодростью произнес тот, понятия не имея, кто и для какой кнопки должен здесь появиться. Он привык доверять Марку, а что и почему, можно было уточнить позднее. «Что-то мне не нравится твое настроение», – произнес Бачинский, приглядываясь к Джеку. «А что не так? Все в порядке. Кстати, как твой гость найдет нас? Мы же тут в такой...» «Я ему отправил подробную схему, точную до сантиметров. Скоро должен прибыть». Джек вздохнул и, попятившись, опустился на пилотское кресло. Он все прекрасно осознавал и понимал, но все еще не мог вспомнить, зачем сюда едет какой-то важный гость. Вроде Бачинский это уже объяснял, но он снова забыл. Между тем, чтобы не терять времени даром, Бачинский обежал все крохотные помещения судна, успев еще раз оценить относительно просторный гальюн, комнату отдыха с койкой и столиком, а затем, вернувшись в кабину, спросил. «А чего ты на полу валялся? У тебя же койка имеется». «А хрен его знает», — ответил Джек, пожимая плечами. «Как привык, так и делаю». «Надо как-то переучиваться». «Переучивайся, братан, а то так и застрянешь в нашем стариковском средневековье». В этот момент в наружную бронированную дверь забарабанили какой-то железякой, да с таким остервенением, что даже Марк удивился. «А гость-то, похоже, разволновался», – произнес он и побежал открывать. «Да уж», – сказал Джек с запозданием, вспомнив, что гость прибыл на глайдере, а это транспорт или очень высоких начальников, или каких-то срочных порученцев и курьеров. Послышался лязг тяжелого забора, а затем в кабину, словно вихрь, влетел невысокий взъерошенный парень неопределенного возраста в дорогом костюме с пятнами от машинного масла на полах пиджака. Он почти оттолкнул сидевшего в пилотском кресле Джека, сорвал тот самый фрагмент отделки на углу приборной панели и, увидев кнопку, расхохотался. Джек торопливо освободил кресло, а гость хлопнул его по плечу и воскликнул. «Как же я вас люблю, ребята!» А потом бессильно упал на освободившееся место, счастливо улыбаясь. «Ну, Сэм, может, ты теперь разъяснишь, что и почем?» Задал вопрос Марк, садясь в штурманское кресло, а Джек стоя пристроился сзади него, как ему было удобнее. Визит странного незнакомца немного напугал его, зато сонливости как не бывало. «Короче так, полгода назад мы проводили серию экспериментов. Или раньше. Ну, не суть». Отмахнулся Сэм и снова засмеялся. «Короче, потеряли два экспериментальных образца». «Ты имеешь в виду мусорщики?» «Ну да, вот этот и еще один». То есть они оставались на нашей орбитальной базе, но там этих посудин пропасть, ведь это гигантская промышленная площадка. Доки, ангары, цеха, причалы с готовыми судами. Эдакая трехмерная, блин, бесконечность. Начал рассказывать инженер Сэм, дополняя рассказ активной жестикуляции, рисуя в воздухе то огромный ангар, то длинный причал, то выписывая знак бесконечности. «Там в ящике рядом с тобой аква без газа», напомнил Марк, немного знакомый с привычками инженера Сэма. «А, спасибо, очень кстати». Сэм открыл бокс и, выхватив литровую бутылку, мгновенно свернул пробку и разом выпил почти половину. «Вот, другое дело, а то я без воды как паровой дискрибер. Короче, была одна тема, но очень секретная, поэтому заметного отражения в отчетности пока не нашла. А еще праздники наложились и чей-то день рождения. И вот когда наступил понедельник, все вернулись на работу со сплющенными рожами и полным отсутствием информации, чем занимались в минувшую неделю». «Весело». Не удержался от комментария Марка, Джек только улыбнулся, представляя эту картину со сплющенными рожами. Одним словом, потерялись два экспериментальных борта, на которые были установлены совсем уж и секретные узлы, снятые из трофейных аппаратов, ну вы понимаете, объектов иной технической культуры. Это у нас так принято обходить всякие политические дела. «У нас тоже», — заметил Марк. «Да? Ну, значит, вы меня понимаете. Потеря двух экспериментальных судов — дело серьезное. Стали искать, но мешал режим секретности». Никто же ничего не записывал, никак не фиксировал, и все давали подписку о неразглашении. Короче, нарушая все секретные параграфы, один борт все же удалось найти, а еще один как в воду канул. Появились коллеги, которые стали выдвигать предположение, что второго могло и не быть вовсе, что его придумали в отделе эксперимента, то есть в нашем отделе. И мы уже и сами начали сомневаться в том, что было два аппарата. Все-таки праздники, да еще затянувшиеся. Гость вздохнул и допил оставшуюся в бутылке акву. Джек увлеченно следил за выступлением незнакомца, открывая для себя неизвестный прежде мир технического эксперимента. Короче, поскольку бытие определяет сознание, я и сам под давлением окружающего социума начал верить в то, что экспериментальный объект был в единственном числе. И вот мне звонит Марк и сообщает такую информацию. Дескать, найдена кнопка, которую я лично ставил на готовом судне вот этими самыми руками. Тут инженер Сэм изобразил в воздухе какую-то совсем непонятную фигуру, а Джек с Марком, понимающе кивнули. «А в чем была суть эксперимента?» – осторожно поинтересовался Бачинский. «Ну, ребята, я не могу вот так, налево и направо раздавать госсекреты, поймите меня правильно». «Хорошо, не нужно секретов, к тому же мы с Мэком все равно бы и половины не поняли. Скажи, нужно ли ему чего-то опасаться в процессе эксплуатации этого красавца?» – уточнил Бачинский. «Нет, после эксперимента все связи размыкались и заново подсоединяли только при следующей сессии испытаний. Это правило. Так что в спокойном состоянии ваш гипермахт ничуть не опасен, как и его вспомогательные эйс-узлы». «А что будет, если случайно эти связи будут восстановлены?» «Что значит случайно?» – уточнил инженер Сэм с подозрением, посмотрев на Марка, потом на Джека и снова на Марка. «Ремонтники, сэр», – подал голос Джек, поддерживая игру наставника. «У них все просто. Есть проводка, нужно, чтобы работала. Они вначале делают, а потом уже смотрят на инструкции и эксплуатационные требования». «Эх, ребята, похоже, и у вас, и у нас служат одни и те же работники», – воскликнул инженер и снова расхохотался, а потом вернулся к ящику с аквой и начал пить из новой бутылки. «Короче, лучше вам за ними приглядывать», – произнес он, оставляя пустую тару и отдуваясь. «Потому что если им удастся запитать гипермахт, ваше судно начнет совершать, ну, скажем так, непредвиденные маневры, как бы не сказать хуже». «В пределах орбит ли мы красный?» – уточнил Джек. «Не факт». «Слушай, Сэм, ну если не факт, как вы вообще сохранили экспериментальные суда? Я уже не говорю о пилотах». «Ой, да кто там считает этих пилотов?» Отмахнулся гость и после небольшой паузы снова расхохотался, довольный выражением лиц своих собеседников. «На самом деле там все на автоматике. Сюда сажают робота-дублера, похожего по анатомии на человека, и он тут всем заправляет». «А кнопка-то зачем?» Задал вопрос Джек. «Ею пользовались?» «Нет, схема испытания гипермахта собрана по теоретическим разработкам и в процессе экспериментов до его включения даже не добрались. Там и других новинок хватало, ну, то есть на этой версии мусорщика». «А вот этот гипер с узлами у вас не подотчетен?» – уточнил Марк. «Ой, только давай мы об этом говорить не будем. Поверьте, ребят, у нас хватает специально обученных людей, которые группу эксперимента по этому направлению уже многократно во все места». Сэм вздохнул на мгновение, будто отключился, уставившись в пространство. Джек с Марком переглянулись, но тревожить гостя не стали. Через несколько секунд тот оттаял, резко поднялся и, оглядевшись, словно проверяя, не забыл для чего, сказал. «Поеду я, ребята, на объекте еще дел полно. Приятно было пообщаться и все такое, провожать не нужно». И быстро вышел из кабины, оставив хозяев в некотором недоумении. «На первый взгляд немного странный парень», – заметил Джек и, подойдя к пилотскому креслу, осторожно в него опустился, затем развернулся к кокпиту и провел пальцами по всей панели, словно восстанавливая былые ощущения. «А ты знаешь, Марк, я только сейчас эту кнопку вспомнил». «Что значит «только сейчас»?» «А то и значит, что ты мне втолковывал про какую-то кнопку, а я боялся тебе признаться, что впервые о ней слышу». «Да ладно». «Именно. Поддакивал тебе, вроде как я в курсе, а на самом деле была абсолютная пустота». «А теперь?» «А вот теперь все вспомнил. И как тебя за ноги держал, пока ты со сканером вниз головой нырял, и как воняли изнутри те защитные костюмы». «Это триктозин, консерват для пластика». «Возможно, но знаешь, какой образ мне теперь вспомнился?» «Какой?» «Силуэт того мерзавца-радиопатронщика. Вот когда он ударил по моему мусорщику, тогда и начались проблемы с памятью. Только это был оттянутый эффект». «Отложенный». «Возможно», – кивнул Джек, заметив, что его пальцы остановились на этой нелегальной кнопке, нажать на которую хотелось, даже зная, что она пока ни к чему не подключена. «Так что мы дальше будем делать? Забудем про эти гипермахты и прочие дела, как рекомендовал этот странный парень?» «И как ты себе это представляешь?» – уточнил Бачинский, улыбаясь. «Никак не представляю. Если есть кнопка, ее нужно нажимать, но...» «Что «но»?» «В определенный момент». «В определенный момент», – согласился Бачинский. «Но для этого нужно восстановить все подключения». «Восстановим», – кивнул Джек. «Это мы обязательно восстановим».